Она сошла со скалы в сад, обогнула место с гротом, чтобы не встретиться с Мелиндой, и добрела до белой дорожки. Там, где была дверь, Эл увидела еще одного незнакомца. Он стоял далеко, заметил ее и сделал подобие реверанса, выказав всем существом почитание. Эл не ответила ему. «Я принес владыке весть о сегодняшнем утре. Тебе, добрая дева, поклон от моих братьев. Тебе дозволено говорить в моем присутствии?» — спросила Эл с серьезным видом. Гость не смутился. «Я жрец. Мне не впервые видеть дочь владыки. Но прежде я видел ту другую, а твое присутствие наполняет меня другими силами. Твое присутствие больше мне приятно. Потому сегодня стану лучше исполнять свой долг». И он поклонился. «Ты что, чиновник?» «Нет, я только жрец. А говоришь, как чиновник». Он снова почтительно жестикулировал в ее сторону. «Не нужно. Оставь свои телодвижения». «Ты пришел или уходишь?» — поинтересовалась она. «Я ухожу, госпожа». «Тогда иди». Жрец исчез в дверях. «Он мне тоже не нравится», — услышала Эл голос Браззавиля. «Новый день», — приветствовала она. Не слышала этих слов очень давно. «Я нашла его. Я его видела. Он жив, Браззавиль». Эл забыла о жреце, вспомнив о сыне Браззавиля. «Тебе не тяжело в этом наряде?» — спросил он. «Нет, я его не чувствую совсем. Забыла. Он необыкновенно тебя украшает». «Теперь я не скажу, что не умею носить роскошных платьев». Она улыбнулась. «Мне кажется, или ты поняла их назначение?» «Немного». Эл подмигнула ему. «Тебе интересен жрец?» «Но спросить ты не смеешь», — заметил Браззавиль. «Еще как интересен. Он, можно сказать, тут беспрепятственно разгуливает и пользуется дверями. Он из мира, где ты не бывала. Там такое искусство хорошо известно и распространено. У него особенные отношения с владыкой. Он такой не один. Я знала жреца, у которого тоже были особенные отношения с владыкой», — напомнила Эл. «Любой житель миров может обратиться напрямую, если узнает великого или самого владыку под обликом смертного». «Любой? Любой. Тебе нужно быть внимательным к тому, что ты видишь на скале. Осторожно, относись к тем, кто распознает твое присутствие. Если ты видишь их, означает, что они могут тоже ощутить тебя». «Взаимодействие сил», — догадалась Эл. «Совершенно верно. Именно поэтому тебе сейчас лучше отойти подальше от дверей». «Ты пришел, чтобы...» «Искушение может быть очень велико, Эл, особенно после этого утра. Возвышенные чувства хороши в своем роде». «Ты подумал, что я собралась уйти?» «Да, я так подумал. У меня есть для тебя кое-что». Браззавиль неизвестно откуда добыл красный мешочек на цепочке. «Мой?» «Тихо. Ваш. Если владыка до сих пор не спрашивал о нем, то я счел возможным вернуть его вам». «Я считала, что потеряла его в драке. Один из ваших соперников сорвал ее. Терять такие вещи неосмотрительно. Жрец принес его и передал мне». Эл была готова взять мешочек в руку. «Нет, постой, Браззавиль, положи его к мечу. Вам стоит его носить. Всегда. Он может быть единственной защитой». Эл забрала у Браззавиля свой медальон, набросив цепь на шею. «Странно. До сегодняшнего дня я даже не вспоминала о нем. Почему? Многое ли из вашей памяти связано с этой вещью? Я хранила его как память и знаю его свойствах. Но со слов старика, что был тут, в плену. Это его подарок», — сказала Эл. «И давно он твой?» «С детства. Я, признаться, не придавала ему большого значения», — Браззавиль улыбнулся. «Его даритель на это и рассчитывал. Если ты когда-нибудь будешь беседовать с ним, обязательно узнаю у него, какую цель он преследовал». Эл кивнула. Они молча пошли по белой дорожке в направлении дворца. Эл стала проводить много времени на скале. Подъем на башню ей также не дался. Она бросалась штурмовать эту загадочную высоту, но едва ли продвинулась выше, чем впервые, когда ее сопровождал Браззавиль. Попытки отнимали очень много сил. Эл сочла, что будет разумно поберечь их. От визитов на скалу она стала терять ощущение себя, наблюдая за жизнью миров. Это увлекало ее. Она едва успевала на свои церемонии. По прошествии времени Эл заметила, что ни разу не видела картин, принадлежащих хоть намекам к миру четвертому. Браззавиль не удовлетворил ее любопытство. А спрашивать у владыки Эл не решилась. Он не жаловал ее вниманием, как и обещал. Лоралан сообщил, что даже Кикха избегает общения с обитателями закрытого мира, что будто бы они довольно сильны, чтобы справиться с силой великого. И что лично пришлось убедиться в их способности, поэтому разговоры о них излишни. Проникнуть к ним можно, только под руководством отца. Эл проявила беспокойство насчет Фьюлы, которая должна была пересечь границу довольно давно, но о ней ничего не было слышно. Лоралан ответил колким замечанием насчет такого участия Эл в судьбе сестры. Тем разговор и завершился. Эл прервала на время посещение скалы, но видения все равно не оставили ее. Во время сна она часто видела обитателей третьего мира. Потом наступил период одиночества, выходы на балкон больше не причиняли ей никаких неудобств. Общение с Мелиндой Эл избегала, а Лоралан, занятый новыми заботами, не стремился нарушать ее одиночество. Эл не тревожилась без нужды, не ходила за Бразовилем, наведывалась в его дом только по его зову. Их беседы стали просто задушевными. Слуга слушал ее рассказы о прошлой жизни, о земле, о ее беспокойном детстве. Он не высказывал никаких мнений по поводу ее приключений или злоключений. Он участливо кивал, но на его лице не отражалось ни радости, ни грусти. Один интерес. Сам он крайне редко делился своими воспоминаниями. А Эл не покидал ощущение, что он так скуп в беседах, потому что старается не сказать лишнего. Словно знает нечто, чего она знать не должна. К счастью, личный опыт Эл подсказывал, что не следует узнавать то, чему время еще не пришло. Частые упоминания владыкой этого правила убедили девушку строго его соблюдать ради собственной безопасности и окружающих. Бразовиль видел ее новую перемену. Эл стала представлять собой некое подобие местной правительницы. Ее увлечение мирами говорило о том, что любопытство переросло в участие. Он все чаще слышал от нее замечания насчет форм правления и уклада жизни. Она сетовала на религиозные культы, и он слышал суждения весьма зрелые. У нее был опыт на сей счет. Было еще одно обстоятельство, которое он подметил. Она терялась в этом мире, и временами он переставал ощущать ее присутствие. Она освоила мгновенное перемещение, что сделало ее на вид совершенно неуловимой, в чем он однажды искренне сознался. «Позовите меня, я буду рядом», — ответила она, словно говорила о шалости, о незначительном событии. Бразовильши с некоторой грустью констатировал, что и раскрывшиеся способности все больше отдаляют ее от окружающих. Скоро она станет воспринимать силы, которые ей свойственны, и уйдет на уровень, который ему, слуге, будет недоступен. Понять ее теперь сможет только владыка. Так прошло еще какое-то время. В дом возвратилась Мелинда, безучастная, неразговорчивая, погруженная в себя. Печаль по сыну убила в ней желание жить в происходящем. Он окружил ее заботой, но Мелинда принимала его ухаживание как должное, а не как приятное. Бразовиль ощутил безысходность, чувство, в котором отсутствовала некая надежда. Прежде незнакомое состояние озадачило его самого и чуткую Эл. «Я пойду к владыке», — заявила она. «И о чем же вы станете его просить?» — поинтересовался Бразовиль. «Я спрошу совета». «И что ж, попытайтесь». Бразовиль не был уверен, что владыка ответит. Она вела себя как истинная дочь владыки. И у Бразовиля холодок пошел по спине. Это не девушка, не та девушка, в судьбе которой он и все присутствующие принимали такое живое участие. Эл пошла исполнять обещанное. Владыка вышел к ней сам, осмотрел с головы до ног и удовлетворенно улыбнулся. «Спрашивай», — кивнул он, — «меня волнует состояние Мелинды. Мне необходим ваш совет». «Почему тебя заботит Мелинда? Она не служит тебе. Я видела ее горе. И что подсказывает тебе твой разум?» «Мой разум ничего не подсказывает, а сердце говорит, что нужно предпринять попытку вернуть ей равновесие», — сказала Эл. «Как можно одарить чем-то или вернуть то, что существо утратило само? Я утверждаю, что здесь Мелинде поможет лишь сама Мелинда». Эл молчала, опустив глаза. «Тебе не скучно?» — спросил он. Эл вдруг стала смотреть на него внимательно. Она увидела лицо с чертами, отличными от тех всех лиц, что видела тут. ни один из его отпрысков не повторил черты лица отца. Как странно. Даже странно было назвать его отцом. Он выглядел чуть старше Кики, но был более могуч, чем его сын. И могущество это скрытое внутреннее, трудноуловимое. Когда смотришь так пристально и стоишь так близко, оно даже не всегда ощутимо. «Голова не болит?» — спросил он и хитро улыбнулся. Элла пешила. Голова действительно не болела. И состояние разительно отличалось от того, к чему Эл привыкла. Ни смущения, ни неприязни, ни напряжения. Между ними возникла связь, которую она не ощущала прежде. «Мне всегда нравилось видеть, как ты удивляешься. Твоя искренность покорит любого, даже самого мудрого. Я благодарен судьбе, что она научила тебя узнавать истинные ценности. Ты завершила круг, и мне радостно видеть рядом существо, достойное лучших похвал». «Это вы обо мне?» И он рассмеялся. «Могу я задать тебе вопрос? Что я могу сказать владыке, чего он не знает? А где же твое «я не буду вам служить»?» Элла улыбнулась в ответ. «Ты почти поселилась на скале. Я не вижу в этом ни рвения, ни утоления любопытства. Ты увлечена смертными. Больше, чем кто-то из твоих предшественников, побывавших там. Как ты объяснишь этот интерес?» «Меня преследует догадка. Точнее, она превратилась в гипотезу, подтверждение которой я нахожу в моих наблюдениях». «Продолжай», — одобрил он. «Миры, они нестабильны. И это не есть процесс трансформации, совершенствования. Это не переход от малого к великому. Скажи точнее, то, что действительно ощутила. Энтропию. Они распадаются. Рушатся. Страшно говорить такое. Тебя это пугает? Нет. Я видела катастрофы. Стремительные, быстрые, неотвратимые. Может быть, потому и обратила внимание. Прошлый опыт связан с катастрофами. Я и почуяла это. Прежде ты изумлялась, что тебя тянет именно в те области, где непременно случается сбой, нарушение и резкая смена состояний. Ведь так? Тебе хотелось вмешаться. Тебе хотелось стать преградой, остановить, предотвратить, не так ли? Или смягчить, добавила Эл. Элли. Он выдохнул ее имя. Эл снова внимательно посмотрела на него и вдруг произнесла. Да, отец. Так иди и исправь, если найдешь способ. Эл не сводила с него глаз. Только одно условие. Ты должна вернуться к церемонии. Время относительно, но ты умеешь чувствовать сумерки. Успеешь вернуться? Я подумаю о том, чтобы сделать это ежедневной привилегией. Эл глазом не успела моргнуть и ощутила перемену. На ней была другая одежда взамен изящного длиннополого платья. Чтобы убедиться, она согнула ногу в колени и хлопнула перчаткой по голенищу сапога. При этом она не сводила с владыки глаз. «Вы отпускаете меня?» — спросила она осторожным шепотом. «В границах миров. Ты теряешь ценное время. Копируй ее вкрадчивый тон», — сказал владыка. «И не забудь, что у двери можно оказаться простым перемещением».